Глава 21. Через 3 часа я смотрела на фотографию женщины, которую когда-то звала Лидией. Оказывается, она никто иная, как Шмидт Лилия Петровна. Притом ее сложно было найти. У нее не имелось личных аккаунтов с фотографиями, через которые моя программа бы ее нашла. Я уже отчаялась, как вдруг программа вытащила фото из аккаунта девушки, которая сфотографировала женщину на корпоративе. С надписью «Стремлюсь быть такой, как Лилия Петровна». Девушка работала в фирме «Арсис», которая занималась разработкой заказного программного обеспечения. Компания предоставляла широкий спектр услуг по созданию индивидуальных программных продуктов, охватывая различные сферы и ниши бизнеса. Так сказать, мир инновационных решений и высокотехнологичной разработки программного обеспечения. И Лилия была руководителем этой фирмы. А точнее, собственником. «Интересно». Протянула я и попробовала войти, но ничего не получилось. Покачала головой и вслух воскликнула. «Вот это защита в небольшой компании!» Щелкала-щелкала, а потом решила зайти через сотрудников. Каково же было мое удивление по поводу того, что защита представляла собой непробиваемую стену. В голове не укладывалась такая защита. Хотя... «Ведь ею руководит Лида, что удивительного?» «А если...» Только принялась взламывать, как вдруг услышала входящее сообщение. Открыла сообщение и нахмурилась, читая сообщение. «Не смей лезть в эту компанию, если жизнь дорога, неугомонная девчонка». «Это еще что?» Вслух проговорила и резко соскочила, включая камеру в своем телефоне, чтобы определить, есть ли излучение. Когда убедилась, что нет, успокоилась и села за компьютер. «Нет, меня невозможно взломать». «Тогда как?» Бурчала, проверяя любую возможность взлома, но ее не было. Вновь перешла на фирму, планируя активировать новую программу. Да, они узнают про взлом, но не смогут выйти на меня. Если только... В дверь позвонили. Встала и поспешила узнать, кто пожаловал. Открыла лишь через несколько секунд, когда вдоволь нагляделась на гостя, обдумывая варианты, как его спровадить. Распахнула дверь и с недовольством уставилась в хмурое лицо Андрея. «Ты что-то здесь забыл?» — спросила с порога, начиная нападать. «Да, тебя», — произнес и сделал шаг ко мне, но я отступила. «Не нужно». «Яна, давай нормально поговорим и обсудим», предложил Громов, прожигая взглядом. «У тебя есть ребенок». «Я в этом не уверен. Но если даже так, то на наши отношения ребенок не повлияет». «Ох, значит, все же есть сын. Нет, одно дело думать, а второе — от него услышать». «Ты должен быть сыном. Мы оба знаем, что значит расти без родителей, ведь мы из детдома». «Ты, как никто, должен понимать, как важны для ребенка родители», — сказала, ощущая, как что-то болезненно сжимается в груди. «Яна...» «Хотя это я так думаю. Ты всего ничего там жил и варился. В любом случае, я считаю, что дети должны расти вместе со своими родителями». «И я считаю, но я не знал про ребенка и не собираюсь...» «Это не меняет ничего, и я...» «Милая, если ты задумала избавиться от меня, то не получится», — серьезно заявил Громов, уже сердито всматриваясь в мое лицо. Дверь хлопнула, и кто-то стал двигаться по коридору. Пока я прислушивалась, Андрей перехватил меня за талию и увел в квартиру, закрывая дверь. «Я тебя не приглашала!» — громко воскликнула. «Я сам могу, не маленький». «Ты наглец!» «А как с тобой иначе? Ты ведь уже решила за нас. С чем не согласен?» «А что здесь решать?» «Так, подожди. Дай мне объяснить. Признаюсь, я даже не помню, как так получилось, что мы переспали, так как не давал ей даже намека». «Плохо. Очень плохо, что не помнишь». «И то, что она скрыла ребенка, это наводит на мысль. Я ей сказал, что сделаю ДНК-тест, и тогда буду платить алименты». «Но ребенку нужен отец!» Не успокаивалась я. «У него будет отец, но свою жизнь губить я не намерен. Поняла? Еще раз повторюсь, что от ребенка не откажусь. Но это не обязывает меня жить с женщиной, к которой у меня нет чувств». Смотрела на него испытывающе и долго, а потом выдала: «Уходи». «Не собираюсь». Фраза возмутила. «Да с какой стати? Это моя квартира!» «Не пустишь человека, которому некуда идти?» Вдруг выдал он, чем ошарашил. «Почему тебе некуда идти?» Спросила, припоминая, что у него же есть родительская квартира. Об этом знали все в детском доме, особенно девочки, мечтавшие стать в ней хозяйкой. «Телефон я разбил при падении с мотоцикла, а сумку с документами и ключами забыл у Глеба в машине. Они уехали». «Я им позвоню». Не успела сказать, как раздался звонок. Мне звонила Арина. «Ян, Андрей документы в машине забыл, но возвращаться не будем, а то нам срочно в больницу нужно», заявила она, зевая при этом. Да и голос у подруги звучал устало. «Что-то случилось?» «Да так. Ты бы не могла приютить Андрея?» «Не хотелось бы», буркнула, из-под лобья поглядывая на Громова. «Такое ощущение, что они сговорились». «Ты ведь добрая». «А ты хитрая». «Ну, есть немного. Но правда, уже устали и назад нежелательно. Тем более нам еще в больницу. Ой, приехали. Все, ты самая лучшая». Хотела сказать, но подруга уже сбросила вызов. Оперативно. Вздохнула, рассматривая довольное лицо Громова, и выдала: «Спать будешь на полу. У меня нет кровати». «Милая, на твоем диване отлично поместятся двое». «Могу заказать такси до друзей», с прищуром ему предложила. «Понял. На полу так на полу. Можно в душ, а то грязный после аварии». «Хорошо», сказала, надеясь, что быстро помоется и ляжет спать. Через 20 минут Андрей вышел в спортивных штанах и с обнаженным торсом. Только хотела открыть рот, чтобы возмутиться, но увидела, что у него все тело в синяках. Вот это он упал, бедный. «Ты есть хочешь?» — вырвалось у меня, что сама не ожидала. «Буду рад». «Только нужно приготовить. Продукты есть, но мясо в морозилке», — сказала, направляясь к холодильнику и оглядывая содержимое. Насчитала 3 помидора и 2 огурца. Притом в хорошем состоянии, что порадовало. «Можно салат сделать?» «Я помогу», — предложил он и, немного смутившись, добавил. «А пельмени есть?» «Есть, но я постеснялась предлагать. Это слишком просто». «Зато быстро», — ответил Андрей и придвинул стул к столу. Кивнула и достала помидоры с огурцами из холодильника, тщательно вымыла их и положила рядом с ним. Громов внимательно наблюдал за мной, а когда я протянула ему доску и нож, перехватил за руку. «Если я тебя так раздражаю, я могу уйти», — вдруг произнес Андрей, вглядываясь в мои глаза. Он будто хотел что-то в них увидеть. «Режь давай», — буркнула, ставя воду на плиту и принимаясь за луковицу. Час спустя посуда была вымыта после сытного ужина, и Андрей уже лежал в постели. С его-то синяками какой ему пол? Я вышла из ванной и направилась к кровати, надеясь, что он уже спит, уставший после всего. Едва забралась под одеяло, как поняла, что он не спит. Осознавая, что реагирую на близость, решила немного поработать. Что уж теперь, во всем нужно искать плюсы. Только включила компьютер, еще не успела сесть в кресло, как услышала: «Дронова, разве тебе не говорили, что ночью нужно спать?» Покачала головой, удивляясь его заботливости, и отмахнулась словами: «Ты спи, а я немного поработаю». «С чего такая необходимость?» «Нужно», — ответила, оборачиваясь, потому что его голос звучал слишком близко. Андрей поднялся с дивана и стоял рядом. «Если у тебя бессонница, я могу помочь», — хрипло произнес он, прожигая темными глазами. «Я сама справлюсь». Просипела, чувствуя, как мое тело реагирует на его хриплый голос. «Уверена?» — спросил Андрей, надвигаясь на меня. Я отступала, пока не уперлась в край стола. В следующее мгновение я уже сидела на краю столешницы. «Громов?» «Яна, «У нас проблема», — серьезно заявил Громов, обхватывая за талию и придвигая к своему телу. «Какая?» — прошептала я, чувствуя его дыхание на своих губах. Он приблизился еще ближе, не оставляя между нами ни малейшего зазора. «Я люблю тебя, и поэтому не собираюсь так просто отступать», — сказал он и поцеловал. Страстно, дерзко, увлекая в вихрь чувств, заставляя забыть обо всем. Только поцелуй. Только он. Я наслаждалась каждым мгновением, желая большего. Его руки были везде. Ласкали, дразнили, сводили с ума. Неожиданно Андрей подхватил меня со стола, бережно придерживая за поясницу. Сделав шаг, он прижал меня спиной к стене. Хищно улыбнувшись, он жадно впился в мои губы. Время застыло на месте. Все исчезло, оставляя лишь нас. Ощутив его язык на шее, я прислонилась к стене сильнее, стараясь не выдавать ни звука, чтобы не показать, как сильно он на меня действует. Но я понимала, что это ненадолго. У меня отключался разум, а тело отказывалось слушаться. Дерзкий рот, не зная пощады, скользнул вниз, пока не нашел грудь. Губы нежно обвили соски, лаская их томительным сосанием, дразня легкими укусами. Твердая плоть давила на нежную кожу, вызывая дрожь предвкушения. Не выдержав, я застонала. Тело предало меня. Заветный возглас мужчина посчитал приглашением. Громов дерзко улыбнулся и, приподняв мои руки, прижал к стене. Подарив страстный поцелуй, Громов медленно начал погружаться, пытаясь не причинить боли. «Андрей?» — пискнула, ощущая ураган взрывных эмоций, охвативших мое тело целиком. Я даже не сразу поняла, что уже свободна, но не могла опустить руки. «Привыкай, малышка». Ответить не получилось. Сильные руки мужчины врезались в бедра и жадно пошли вверх, окольцовывая талию. В ту же секунду я ощутила в полной мере твердую плоть, врывающуюся в меня. Андрей с упоением насаживал и вновь поднимал, умело разжигая огонь страсти. Это было настолько невероятно, что я стала задыхаться от остро-сладких ощущений. Я упивалась ощущением наполненности, как никогда наслаждаясь каждым толчком. Закрыв глаза от сладких ощущений, начала двигаться вместе со своим мужчиной, с каждой секундой увеличивая темп, выдавая стон, когда насаживалась на плоть. В какой-то момент Андрей остановился, что меня совершенно не устроило. Я вцепилась сильнее в плечи и продолжила двигаться, всматриваясь в темно-серые глаза, взглядом передавая, что нахожусь на грани. Громов кивнул и вновь поцеловал со словами «Держись». Слова потерялись, когда мужчина сжал тонкую талию, яростно поднимая и опуская на разгоряченную плоть. Безумная скачка накаляла, оголяла эмоции, погружая все больше и больше в мир острых ощущений. В какой-то миг нервы не выдержали. Ощущая яростный приток, взорвавший что-то внутри, я закричала, сотрясаясь в оргазме, слыша в ухо хриплый стон мужчины, ощущая горячее семя, разливающееся внутри лона. Дрожь удовольствия захватила, унося из реальности в другую вселенную.